Давай попробуем поступить так же. Бери карандаш и бумагу, Дживс. Будем записывать факты. Готов? Да, сэр. Хорошо, тогда пиши. Первое. Тетя Далия говорит, что если я не стащу сливочник корову и не передам его ей, она отлучит меня от своего стола, и мне больше никогда не пробовать стряпни Анатоля. Да, сэр. Теперь переходим ко второму пункту. Если я все-таки стащу сливочник корову и передам его ей, Споуд сделает из меня котлету. Да, сэр. Далее третье. Если я стащу эту штуковину и передам ее ей, и не стащу ее, и не передам Гарольду Пинкеру, то меня не только подвергнут процессу, указанному выше, но Стиффи вдобавок возьмет записную книжку Гасси и передаст ее сэру Ваткину Бассету. А ты знаешь, и я знаю, чем все это кончится. Вот такие дела. Такова раскладка. Понятно? Да, сэр. Это действительно несколько неудачное положение вещей. Я бросил на него один из своих взглядов. Дживс, сказал я, не испытывай более моего терпения. Не в такой момент. Несколько неудачное, воистину. На кого это ты говорил тут, как-то на днях сошли все вселенские печали? На Мону Лизу, сэр. Так вот, если бы я сейчас встретил эту Мону Лизу, я бы пожал ей руку и сказал, что прекрасно ее понимаю. Ты видишь перед собой, Дживс, Мону Лизу в мужском обличье? Да, сэр. У вас брюки подняты, пожалуй, на четверть дюйма выше, чем следует, сэр. Нужно, чтобы они небрежно, но изящно не спадали на ботинки. Вот так? Великолепно, сэр. Я вздохнул. Бывают моменты, Дживс, когда спрашиваешь себя, какое значение имеют брюки. Это пройдет, сэр. Не знаю, с чего бы. Раз ты не можешь найти выход из этой заварухи, мне кажется, что это конец. Правда, продолжил я, несколько оживившись, у тебя было не так много времени, чтобы всерьез заняться этой проблемой. Пока я обедаю, обдумай ее еще раз хорошенько со всех сторон. Вполне возможно, что тебя осенит вдохновение. Так иногда бывает, не правда ли? Вдруг наступает озарение. Да, сэр. Говорят, Архимед открыл свой закон совершенно неожиданно, однажды утром купаясь в ванне. Вот видишь? А я не думаю, что он был такой же сообразительный, как ты. Он был очень талантлив, сэр. Все очень сожалели, когда впоследствии он был убит простым солдатом. Это очень печально. Я в задумчивости зажег сигарету и, забыв на время об Архимеде, сосредоточился вновь на отвратительной интриге, в которую я попал в результате дурного поведения малышки Стиффи. «Знаешь, Дживс, — сказал я, — когда всерьез начинаешь задумываться об этом, просто удивительно становится, как противоположный пол, ну просто из кожи вон лезет, чтобы третировать нас. Помнишь мисс Викхэм и грелку? Да, сэр. А Глэдис, как ее там, которая оставила своего приятеля со сломанной ногой у меня в квартире? Да, сэр. А Полин Стоукер, которая ворвалась ко мне в мой деревенский коттедж среди ночи в одном купальнике? Да, сэр. Ну и женщины. Ох, и женщина, Дживс! Однако ни одна из них не может сравниться со Стиффи. Я собирался спросить, сэр, мисс Бин, когда произносила угрозу передать записную книжку господина Финкнотля сэру Ваткину, часом не шутила? Думаешь, она просто разыгрывала меня? Ничего подобного.